Окей, например, номер первый. У нас тут за оградой проживает стадо кабр. Кабра не может перепрыгнуть ограду, даже близко подойти к ней не в состоянии. Я своими руками ощупала каждое животное в стаде. И знаете, что обнаружила? Там нет ни одного самца, только самки. Невезение, заметил голос. Даже по статистике хоть один-то должен был приблудиться. Да не в этом дело, улыбнулась Элла. Я вообще не уверена, есть ли у кабр самцы. За последние 5 лет каждая взрослая кабра рожала минимум один раз и ни разу не совокуплялась. Не было возможности. Клоны? Потомство не является генетическим аналогом матери. Такой анализ без труда можно провести в лаборатории, когда мама отвернется. Какой-то генообмен есть. Гермафродиты? Не-а, чистой воды самочки. Никаких мужских половых органов. Интересно, тянет ли это на важный вопрос? Каким-то образом однополые кабры умудряются перетасовывать гены. С точки зрения теологии? Не надо смеяться. Над чем? Над наукой или над теологией? И над тем, и над другим. Хотите послушать еще порцию вопросов? Хочу. Ну тогда попробуйте на вкус вот это. Трава, на которой вы сейчас валяетесь, называется грама. Все водяные змеи откладывают яйца здесь. Вылупляются такие маленькие червяки, вы их даже не разглядите. Они едят траву и друг друга, а еще сбрасывают кожу с каждым циклом роста. А потом внезапно, когда трава покрывается толстым слоем мертвой кожи, все змеи сползают в реку и больше не возвращаются назад. Он все-таки не был ксенобиологом и не сразу понял, что она имеет в виду. Водяные змеи откладывают здесь яйца, вернее, вылупляются здесь. Никто не видел, как они возвращаются и откладывают яйца. Ну, значит, они откладывают их до того, как уходят? Прекрасно, замечательно, очевидно. Я даже наблюдала, как они спариваются. Дело опять-таки не в этом. Вопрос другой. Почему они водяные змеи? До него все еще не доходило. Ну, посмотрите. Они полностью приспособлены к жизни под водой. Два органа дыхания, легкие жабры, пловцы замечательные. У них есть даже рудиментарные плавники, чтобы рулить. Эволюция подготовила их к жизни под водой. А зачем? На кой им черт жабры, плавники, обтекаемость, если они рождаются, спариваются, размножаются на суше? С точки зрения эволюции, все, что случится с тобой после того, как ты размножился, совершенно несущественно. Разве что ты выкармливаешь своих детенышей, а водяные змеи этого не делают. Водный образ жизни никак не увеличивает их шансы дожить до предела размножения. Да они могут просто тонуть в этой воде после того, как отложат яйца. «Да», — сказал голос, — «теперь я понял». И еще кое-что. В воде можно обнаружить маленькие, почти прозрачные яйца. В жизни не видела, как змеи их откладывают, но ни на реке, ни на берегу не водится других животных, способных это сделать, поэтому логично предположить, что яйца принадлежат водяным змеям. Только эти яйца, сантиметр в диаметре, совершенно стерильны. Питательные вещества на месте, все в порядке, а зародыша нет. Ничегошеньки. У некоторых есть гаметы, но это половинка генетической системы клетки, готовой соединиться, но ни одной живой. И мы никогда не находили яиц водяных змей на суше. Вчера на берегу одна грама, густая и высокая, а завтра в траве кишмя кишат маленькие водяные змейки. Как, по-вашему, заслуживает этот вопрос рассмотрения? Да, спонтанное появление целого поколения. Именно? Ну вот, я хотела заняться поисками информации, чтобы можно было хоть что-то предположить, но мама не позволила мне. Да, я попросила ее о помощи, и она повесила мне на шею всю работу по тестированию амаранта, чтобы у меня не осталось времени шляться по берегу реки. И еще один любопытный вопрос. Почему здесь так мало видов? На всех остальных планетах, даже на таких пустынях, как ваш Тронхейм, водятся тысячи и тысячи видов живых существ, по крайней мере в воде. А здесь их, насколько мне известно, полной пригоршни не наберешь. Ксингадора – единственная птица на всей планете. Кроме сосунцов, мух здесь больше не водится. Кабры – травоядные, которые едят только копим. Кроме той же кабры, до свинца больше животных нет. Только один вид деревьев, только одна трава в прерии копим этот. Конкурент у травки трапеса, длинная лиана, она на сотни метров тянется по земле. В переплетении лиан вьют свои гнезда ксингадоры. Ну и все. Ксингадора ест мух сосунцов, больше никого. Сосунцы едят прибрежную плесень, да еще наши отбросы. Никто не ест ксингадору. И кабр этих здоровенных никто не ест. Бедно живете. Очень бедно, но ведь такого быть не может. 10 000 экологических ниш, и все свободные. Никакая эволюция не началась бы на таком просторном мире. А если катастрофа? Именно. Что-то, уничтожившее все, кроме нескольких видов, умудрившихся адаптироваться. Да, кивнула Элла. Вы видите? И я нашла доказательства. У кабр в поведенческом наборе есть защитная реакция. Когда вы подходите к ним, и они чуют ваш запах, они сбиваются в круг, мордами внутрь, чтобы взрослые могли отлегаться и защитить детенышей. Так поступают многие стадные животные. А от чего им защищаться? Свинцы – животные лесные, они никогда не выбираются охотиться в прерию. Кем бы ни был хищник, который заставил кабру выработать такой способ обороны, он исчез. И это произошло совсем недавно, 100 000, может быть, 1 000 000 лет назад. Судя по нашим наблюдениям, крупные метеоры здесь не падали уже 20 миллионов лет. Метеоры тут ни при чем. Такое бедствие сотрет с лица земли больших животных, деревья, но оставит живых всякую мелочь. Или уничтожит жизнь на суше, но пощадит моря. Но здесь-то все не так. Тут и на земле, и в воде почти все поубивало, а крупные животные все же сохранились. Нет, по-моему, это была какая-то болезнь, эпидемия. Болезнь, которую не удерживают видовые рамки, которая может приспособиться к любой форме жизни. И есть только один случай, когда мы могли ее заметить. Заметили, когда сами заболели, подхватил голос Дескалада. Понимаете, да? Все возвращается обратно к Дескаладе. Мои дедушка и бабушка нашли способ помешать ей убивать людей. Но это было сложнейшее генетическое маневрирование. И кабры, и водяные змеи тоже отыскали какой-то способ борьбы. Сомневаюсь, что это пищевые добавки. Думаю, что все это связано между собой. Дикие аномалии в системе размножения, дыры в экологической системе. Все снова замыкается на возбудителе Дескалады. А мама не дает мне его исследовать. Не позволяет узнать, что он такое, как действует, как может быть связан со сфинксами. Да, конечно, но не только с ними. Тут все животные... Голос смотрел на нее с плохо скрываемым возбуждением, словно она объяснила ему что-то очень важное. В ту ночь, когда умер Пипа, она запечатала все файлы, связанные с ее текущей работой, все записи по Дескаладе. Что бы там она ни показала Пипа, это напрямую связано и с Дескаладой, и со свинцами. Это тогда она закрыла файлы? Да, да. Тогда я права, не так ли? Да, сказал он, спасибо. Вы помогли мне больше, чем можете себе представить. Значит ли это, что вы скоро будете говорить о смерти отца? Голос внимательно поглядел на нее. Вы не хотите, чтобы я говорил о нем. Вам нужна речь о вашей матери. Она еще не умерла. Но вы знаете, я не могу говорить о Маркане, не объяснив, почему он женился на Навине и почему они прожили вместе столько лет.